Глава 5. Кончиком носа ведет по моей коже, отодвигая ткань. Впивается в мою плоть. Не могу сдержать стона. Это так остро, так невероятно приятно. Руки Данила скользят под меня. Сжимают стальной хваткой. Я не могу дернуться. С трудом дышу. В голове туман от оглушающих меня эмоций. Данил все сильнее ласкает вершинку. Прикусывает, дует, обводит языком. Мне хочется хныкать. Грудь ноет. Мне хочется, чтобы прикосновения были сильнее. Выгибаюсь, сама подставляюсь под его губы. «Какая?» — восхищенно произносит Данил, на мгновение оторвавшись от меня. И от этого короткого комплимента моя кровь будто вскипает в жилах. Я сама трусь о него бедрами. Закидываю ногу на Данила. Я нестерпимо хочу его. Хочу того, что он может дать. Но Данил не спешит. Сласть, поиграв с моей грудью, медленно движется дальше. Покрывает поцелуями ребра, живот. Играет с впадинкой пупка. Я уже плакать готова. Внутри будто пустота, которую необходимо заполнить. «Огонь!» — мурлычет мне в живот Данил. «Просто огонь!» Вздрагиваю, когда начинает стаскивать с меня трусики. Когда исчез бюстгальтер, я даже не заметила. Данил тянется к тумбе. Хлопает ящичком. Шуршание фольги, и происходит это. То самое, чего я так ждала. Резкий сильный толчок. Я прикусываю губу, гашу стон, потому что это немного больно. Распирает изнутри. Доставляет дискомфорт. Начинаю дышать, стараюсь себя успокоить, расслабиться. Какая узкая. Немного удивляется Данил и ослабляет напор. Чуть двигается назад, и мне становится немного лучше. Офигеть просто. Сама тянусь к нему. Немного приподнимаюсь, хочу дотронуться до сильного тела. Но Данил не позволяет. Тяжелая ладонь опускается мне на грудь, не давая подняться. Раскрывает мои бедра шире. Сам наклоняется вперед. Одной своей рукой легко пригвождает мои обе над головой к кровати. Смотрит мне в глаза и медленно опускает голову. Захватывает мои губы в плен. Жадно целует. Впивается. Хозяйничает языком в моем рту. Выбивает из меня дыхание и стоны. Доводит меня до исступления. А когда я начинаю терять себя, проникает единым толчком. Шумно выдыхает. Данил отпускает мои руки. Я тут же хватаюсь за его плечи. Трусь о него, схожу с ума. Двигаюсь, ловлю ритм. Чувствую, как меня несет куда-то. Быстрее, быстрее. И тело содрогается от освобождения. Я кричу, выгибаясь едва ли не дугой. По мне будто разряд молнии прошелся. Сердце заходится в бешеном ритме. Ловлю открытым ртом воздух. Тело сотрясает крупная дрожь. «Офигеть!» — хрипло произносит Данил. А я с изумлением отмечаю, что он еще во мне. Все такой же твердый, горячий. Он начинает двигаться быстрее. Широко, мощно. Несколько мгновений, и спальню оглашает мужской рык. Я чувствую Данила всего. И мне приятно обрушившаяся на меня мощь сильного тела. Я придавлена горячим гранитом. Мне тяжело, но я не хочу, чтобы уходил. Мы шумно дышим. Обоим будто воздуха не хватает. По моему телу гуляют отголоски экстаза мелкой дрожью. «Инка, ты офигенская», — говорит мне на ухо Данил, а потом проводит кончиком языка по мочке. В чувственном тумане даже не сразу понимаю, что называют меня не моим именем. Да это и не важно. Мы лежим так несколько минут. Я впитываю каждой клеточкой своего тела негу и жар сильного тела. Данил скатывается с меня, освобождая от своей тяжести. Сразу становится как-то зябко. Мое тело покрывается мурашками. «Ванная в твоем распоряжении через пару минут», — произносит с улыбкой. Проходится взглядом по моему телу, и это так осязаемо. Данил не стесняется своей ноготы, но и не позирует. У меня дух захватывает от того, какое у него тело. «Ирка, ты сделала это! Ты все-таки это сделала!» Мысленно произношу с ужасом и восхищением. Мне не хочется шевелиться, но нужно сходить в ванную. Данил уже открыл дверь и стоит освещенный сзади ярким светом. Похожий на древнегреческого атлета или бога. Его бедра прикрыты узким полотенцем. Нехотя поднимаюсь с кровати. Хочется чем-то прикрыться от жадного горячего взгляда. Но я подавляю этот порыв. С гордо поднятой головой иду к дверям ванной. но Данил продолжает загораживать вход. Его волосы влажные, а на теле блестят капельки воды. Скользят по торсу до самого полотенца, впитываясь в ткань. «Я могу пройти?» — стараясь, чтобы мой голос звучал игриво. «Не знаю уж, насколько хорошо получается». «Конечно». Данил поворачивается боком. Протискиваюсь мимо него и получаю легкий шлепок. Только после этого уходит, не забыв закрыть дверь. Деликатный какой. Первым делом осматриваю себя. Выдыхаю облегченно, не найдя следов. Ну что же, самое сложное позади. Теперь можно расслабиться. И тут я поворачиваюсь к зеркалу. Приходится зажать рот ладошкой, чтобы приглушить вскрик. Зеркало отражает настоящее чучело огородное. Волосы всклокочены и торчат во все стороны спутанными паклями. Вокруг глаз черные круги от теней и туши. Я совершенно не похожа сейчас на милую панду. Скорее, на ведьму после шабаша. Тональный крем тоже какими-то потеками. Помада размазана вокруг рта. Таким видом можно только отбить желание. Пару мгновений смотрю на душевой угол. Стекло в потеках воды. И тоже решаюсь принять душ. Захожу за стекло. Душ навороченный. Множество кнопок и вентилей. Кручу все по очереди и едва не ошпариваюсь сначала. Но все же удается настроить комфортную температуру воды. Вода льется из огромной лейки высоко над моей головой. Будто под дождиком стоишь. Струи мягко бьют по коже, смывая напряжение сегодняшнего дня. Оглядываю флаконы. Беру гель для душа. Запах терпкий, мужской. Очень вкусный. Из этой же линейки есть шампунь. Я таких марок никогда не видела. Быстро мою голову. Потом с тела смываю запахи клуба, заменяя их ароматом геля. Трачу на все процедуры минут 10. Выхожу из душевой и заворачиваюсь в белоснежное большое полотенце. Оглядываю поверхности в поисках фена. Вдруг дверь открывается. «Ты чего застряла?» — интересуется Данил. «Мне бы фен», — скромно прошу. «А-а-а». Данил совершенно обнаженный подходит к мраморной столешнице и выдвигает ящик под ней. «Вот, только быстрее. Я теряю терпение», — подмигивает мне игриво. «Ты меня отвлекаешь», — улыбаюсь ему и беру фен. Данил, коротко хохотнув, уходит. Я включаю фен и сушу волосы, пытаясь уложить их пальцами во что-то приличное. Закончив, убираю фен. Выдыхаю. Нужно выйти из ванной. Поплотнее запахиваю полотенце и выхожу. Данил лежит на кровати, закинув руки за голову. Лампа сбоку освещает его теплым светом, делая тело мужчины еще более скульптурным. Тени подчеркивают каждый мускул. Красивый. Очень. И этот мужчина мой на целую ночь. Шалею от своей наглости. Выключаю в ванной свет и медленно, плавно покачивая бедрами, иду к кровати. На ходу цепляю кончиками пальцев край полотенца. Скидываю его на пол. Замечаю, как меняется взгляд Данила. Становится темным, тягучим, будто патока. Я медленно обхожу кровать, пытаясь быстро сообразить, что же делать дальше. Играть роль соблазнительницы, когда ты совершенно не такая, очень сложно. Но Данил решает все за меня. Резкий выпад, и его пальцы смыкаются на моем запястье. Тянет меня на себя. Переворот, и я уже лежу на спине. Потом обязательно я дам себя соблазнить. Данил уже нависает сверху. А сейчас я не выдержу. Не могу сдержать улыбки. Это я. Я вызываю у этого плейбоя такой отклик. Простая студентка, а не модель. Сама тянусь за поцелуем. Хочу еще хоть раз испытать это. Еще раз взлететь к пику наслаждения и рухнуть в крепкие объятия. Насладиться бесстыдными ласками. Такими горячими, пробуждающими во мне другую меня. Жаждущую брать и отдаваться. Я отдаюсь полностью во власть Данила. Подставляюсь под его горячие поцелуи. Каждый сантиметр моего тела обласкан. Губы просто горят. Одна поза сменяет другую. Я очень гибкая. Мое тело позволяет многое. Не знаю, в который раз взлетаю и падаю. От криков я уже охрипла. Голос сорвала. И сейчас только едва слышно выстанываю. «Данил». Он понимает меня, но делает по-своему. Я хочу быстрее, но Данил двигается медленно, размеренно, давая мне прочувствовать все. Я хнычу, но этот коварный мужчина только улыбается. «Инна, ты невероятная», — — шепчет он. «Какая же ты!» Но я не слушаю. Ловлю все ощущения. На меня опять накатывает лавина. Перед глазами взрываются звезды, а меня саму разносит на осколки. Чувствую, как одновременно Данил ловит свой пик. Но продолжает удерживать меня под спину, пока я просто вылетаю из реальности. Осторожно опускает меня на кровать. Я безвольно раскидываю руки. Не могу даже пальцем пошевелить. Ногами все еще обхватываю Данила за бедра. Мы все еще соединены. Данил ведет пальцами вверх по моему телу, к шее. Накрывает большим пальцем губы, чуть вжимает. Раскрываю губы и ласкаю кончиками языка подушечку его пальца. Сегодня это не я. Никому не знакомая девушка из клуба. И я иду на поводу у своих желаний. Но эти ласки ни к чему не ведут. Оба устали. Едва хватает сил нормально лечь. Данил подтягивает меня к себе под бок, заботливо накрывает одеялом. Мне уютно. Совершенно спокойно. Я почти сразу оплываю в сон без сновидений, перекинув руку через торс Данила. А просыпаюсь почти лежащей на нем. Не открываю глаза, потому что понимаю, стоит проснуться, и все. Эта ночь станет прошедшей, а мне будет пора возвращаться в общагу. Наверное, я никогда больше не смогу повторить такую безумную ночь. «Ты проснулась», — сонным голосом с веселыми нотками произносит Данил. «Я знаю. Ты затаиваешь дыхание и не лежишь на мне расслабленно». Зажмуриваюсь сильнее, а он целует меня в плечо. Его рука ползет по моей ноге выше, пока не накрывает ягодицу. Чуть сжимает. Вздыхает. «Инна, ты меня укатала!» — смеется. «Я?» Я даже поднимаю голову и сталкиваюсь взглядом с серо-голубыми глазами с искорками смеха. «Да у меня все так болит, будто я на танцевальном марафоне была!» — жалуюсь. А Данил меня целует в кончик носа. «Надо как-то выползти позавтракать!» — опять откидывается на подушку. «Надеюсь, тебе срочно никуда не надо?» «Нет», — отрицательно машу головой, радуясь отсрочке. «Завтра приличная девочка Ира пойдет на пары, а потом побежит в общагу готовиться. А сейчас я разрешаю себе передышку от рутины. Маленькую сказку, которую мне дарит Данил. У него шикарная квартира. Дизайнерская, великолепная. Под стать владельцу. Мы кормим друг друга деликатесами, смеемся и целуемся. И будто избегаем разговоров друг от друга. Я сижу на столе. Данил стоит между моих ног и кормит клубникой. На мне только его рубашка, а на нем домашние штаны. Так, я отдохнул. Его рука опускается на мое бедро.